в аткарский полон. «Горяч ты, воевода, батюшка! Молод, вишь ты, неопытен! Уж не гневись за прямые речи!» — недовольно выговаривал Григорий. «Говорил же я, предостерегал!» Святобор, не слушая кузнеца, порывисто ходил из угла в угол. Кормщик Кряж, растянувшись на полу, недвижно смотрел в потолок. Шустрый Якуня ощупывал крутые бока матерых бревен, ища лазейки, но ее не было. На совесть был срублен княжеский хлев, куда по настоянию ваткарских десятников были заперты ушкуйники. Люльпу яростно спорила с воинами, но ей удалось добиться только, что разоруженных чужаков не связали по рукам и ногам, но радости от этого не прибавлялось. Выбраться на волю не было никакой возможности. В единственное крохотное окошечко не смог бы пролезть и маленький ребенок. Сенной люк был придавлен чем-то тяжелым, а с тех пор, как скот угнали на летнее пастбище, земляной пол так высох, что превратился почти в камень, и голыми руками невозможно было отковырнуть даже маленький кусочек. Что слова? Пустой звук, шевеление воздуха. Без всяких слов было понятно, что он, воевода, водитель боевой дружины, допустил промашку, которая может стоить жизни и ему, и его верным товарищам. Но разве это главное? Обиднее всего, что из-за ребячьего удальства он не сделает главного дела, за которым послан в края далекие. Святобор вспомнил весь путь до Вятшей реки. Гледенцев, затворивших дорогу, одолел хитростью, добил мощью кулака новгородского. На Каме-реке рыскнул в сторону, вызволяя недруга своего Петрилу. Но дурного в этом нет ничего. Недаром же говорят новгородцы: «На Волховском мосту дерись, а на чужбине друг за дружку держись». Юмшану поверил. Вагуличу лукавому это худо, но, с другой стороны, дело обернулось потом не самым плохим боком. Булгар упредили: «Сиди, знай, на острове, да выглядывай гостей долгожданных». Не усидел. Снаружи слышались возбужденные голоса вотов, их торопливая беготня, топот и ржание коней. Через равное время мимо окошечка проходили сторожившие пленников дозорщики. Один из них всякий раз заглядывал в окошечко и корчил страшные рожи и говорил одни и те же непонятные слова. Другой при этом громко хохотал. Не усидел. И была в этом какая-то загадка. Святобор вспомнил, как стоял он на нижнем мысу Зеленого острова и с необъяснимым волнением пытался заглянуть за речной поворот. Что манило его? Что властно призывало к себе? Это что-то было сильнее его. Именно оно, понимал он теперь, помутило разум и заставило забыть о главном деле. Даже в своей душе он не решался как-то обозначить это, найти слово. Но помимо воли, то и дело всплывали перед глазами одни и те же картины. По широкой поляне во весь опор мчится прекрасная всадница, падает с лошади, убегает от своего преследователя. Потом она стоит перед Святобором, испуганная, завороженная. Потом они идут рядом по лесной дороге. «Говорил же я!» — тоскливо нудил Григорий. «Не надо бы нам соваться в ихние распри!» «Заткнись!» — не вытерпел кормщик Кряж, поднимаясь на ноги. «Без тебя, словогноя, тошно!» «Не лайтесь, братцы!» — смиренно попросил Якуня. — Утром наши придут, вызволят из полона. — До утра дожить надо, — мрачно сказал Григорий. — Единому Богу известно, что у нехристей на уме. Кряж зачерпнул широкой ладонью немалый ком размокшего навоза, неторопливо подошел к окошечку, и как только там в очередной раз появилась голова неугомонного дозорщика, влепил всю пригоршню в надоевшую рожу. Взвизгнув от неожиданности, тот бухнулся задом в траву. Другой дозорщик заржал по-жеребячьи и стремглав побежал прочь. Похоже, ему не терпелось рассказать кому-нибудь о происшествии. Под улюлюканье и свист развеселившегося кормщика пострадавший, прокорябав заляпанные глаза пальцами, поспешно скрылся за углом. И в это же время из зарослей выбежала люльпу. Едва сдерживая смех, она проворно подскочила к окошечку и передала кряжу широкий острый нож. Ей очень хотелось заглянуть внутрь и хотя бы на мгновение увидеть Светобора. Но мешкать было некогда, и девушка тотчас скрылась в зарослях. — Вот тебе и нехристи, — сказал кряж и небрежно вогнал нож в землю у ног Григория. Появившиеся дозорщики проходили теперь на почтительном расстоянии от задней стены хлева. За высокой травой им было не видно, как оседает почва под нижним бревном, как проворные руки сноровисто выгребают землю, углубляя и расширяя заветный лаз на волю. Завернутый в холст труп юзбаши-серкача покоился на охапке березовых веток в прохладном полумраке куалы, и боги с широкой полки священного мудора равнодушно взирали на бездыханное тело. Ужас в душе Керчома незаметно сменился тихой радостью, сладким предвкушением новой жизни, ведь отныне именно он, Керчом, еще вчера и даже сегодня попиравшийся жестокой пятой прежнего верховного жреца, займет его место перед священным мудором, наденет его одежды, перейдет на права хозяина в новое просторное жилище и, главное, унаследует огромную власть над умами и душами соплеменников. Он, Керчом, не пойдет путем глупого уктына. Нет, ради этой безграничной власти он смирит в себе низкие желания, свойственные слабым людям. Всего себя он посвятит служению великим богам, и они даруют ему долгую и счастливую жизнь. С трудом загасив свет радости на своем лице, новый верховный жрец решительно распахнул дверь куалы и торжественно выступил на широкое крыльцо. Остановившись на самом краю, вскинул вверх руки, и затихла площадь. Умолкли крики, на полуслове прервались разговоры. Черный до пяток наряд оттенял бледное печальное лицо. Черная скорбь струилась из глаз и наполняла людские души. Резко взметнулся над склоненными головами сильный голос. И слова древней молитвы полились в небо, дабы великие боги благосклонно приняли к себе душу усопшего и не забыли в милости своей оставшихся жить на земле. Клоро и Келею, стоявшим под березой неподалеку от куалы, неслышно подошел воин нижнего племени. — Вождь! — шепотом обратился он к Клоро. — Говори. «Чужие уходят?» «Не может быть!» — изумился Келей. «Как они вышли?» «Чужие устроили подкоп. Голыми руками?» — не поверил Ларо. «Куда смотрела стража?» «Оба дозорщика зарезаны. Кто-то передал им нож», — догадался Ларо. «Где они?» «Чужие в саду. Люльпу ведет их к княжьей башне». «Это она!» — вскричал Ларо. «О, боги!» — прошептал Келей. «Зачем вы отняли у нее разум?» «Возьми людей», — приказал Ларо воину, — «схвати чужих и приведи их сюда. Они нужны мне живыми». «Да, вождь!» — воин поклонился и исчез. «Ах, люльпу, люльпу!» — тихонько причитал Келей. она заслуживает смерти, — сурово сказал Ларо. — Нет, только не это! — молодой вождь умоляюще посмотрел в неприступное лицо старшего собрата. — Я буду настаивать на ее смерти. Ларо был непреклонен. — Я нагоню страха на эту девчонку. Я заставлю ее раскаяться. Ларо неожиданно улыбнулся и дружески похлопал Келея по плечу. — Тебе, вождь, останется только защитить ее. Когда ты храбро спасешь Люльпу от неминуемой гибели, она обязательно изменит свое отношение к тебе. Она полюбит тебя, Келей, и станет тебе верной женой. Страх в глазах Келея сменился восхищением. — Ты мудр, Ларо, как черный ворон! — искренне воскликнул молодой вождь. — Теперь я окончательно убедился в том, что именно ты и только ты должен быть ваткарским князем. А Люльпу решительно вела ушкуйников сквозь заросли сада. Она была твердо уверена в правильности своего поступка. Ничто не должно делаться без ведома князя. Князь правит суд, своею волею решая судьбы людей. Лишь в особых случаях он обязан советоваться с верховным жрецом. Уктын ушел из города, Кирчома самовольно назначили вожди. Они же, затеяв, похоже, еще одно самовольство, собрали народ на площади. Над Куалой струится дым жертвенного очага. Но ведь без согласия князя Кирчом просто самозванец. Нет-нет, решить участь чужих людей может только отец. И если она спасет пришельцев от неправедного суда взбесившихся вождей, это послужит укреплению власти отца. Так рассуждала Люльпу. Здравый смысл подсказывал ей, что эти рассуждения безошибочны. Но сердце было переполнено не дочерним долгом, не родением к укреплению княжеской власти. Ее сердце трепетало от страха за судьбу молодого чужака. К этому страху примешивалась и благодарность за спасение от мерзкой любви булгарина. Но помимо страха и благодарности, Люльпу испытывала чувство, которое никогда прежде не посещало ее душу. Оно пугало и манило, ранило и ласкало одновременно. Отпуская отодвинутую ветку и опасаясь ненароком хлестнуть ею шедшего следом Светобора, девушка повернула к нему разгоряченное лицо. Глаза их встретились, и как будто огонь вспыхнул у нее в груди, пронзил сладкой болью, горячая волна захлестнула сердце, затуманила голову. Люльпу пошатнулась, но крепкие руки Светобора подхватили ее нежно и бережно, и вновь затрепетало ее сердце, и новая стрела сладкой боли пронзила ее. «О, сестра моя, Талезьмумы, лунная богиня водского племени, взгляни на землю, на детей наших, молодых и красивых, взгляни и порадуйся их любви, пожелай им счастья. О, сестра моя, светлокудрая Лада, солнечная богиня славянского племени, разве ты не видишь, как черная тень наползла на то место, где встретились наши дети, такие молодые и красивые? Против этой тени бессильны пожелания и наша с тобою радость. О, сестра моя, Талезьмумы, разве мало того, что с ними их любовь? Она, подобно солнцу, способна рассеять любой мрак, изменить все вокруг, превратить мир в ликующий праздник. О, сестра моя Лада, слова твои вселяют надежду, а ведь от сотворения мира надежда была верной спутницей любви, ярким светом, озарявшим ее нелегкий путь, благословенным теплом, согревавшим ее в дороге. Будем надеяться, сестра моя, что земные жители в делах своих и заботах сумеют сохранить дар любви, дарованный им свыше, сберегут животворящий огонь, без которого нет жизни ни на земле, ни на небе. Да, сестра моя, будем надеяться.